«Не сомневаюсь, милорд», — сказал настоятель. «Таков был искони обычай вашего благородного дома. Что же касается жалоб аббата, это дело подождет. Теперь же мы хотели бы, чтобы кто-либо из светских князей был уполномочен совместно с князьями Святой Церкви в случае необходимости поддержать вооруженной силой те меры, какие преподобный судья консистории и другие высокие прелаты, в том числе и я недостойный, собираются предпринять против новых учений, которые вводят в соблазн простые души и подтачивают чистую и драгоценную веру, одобренную Пресвятым Отцом и его преподобными предшественниками. От имени короля возложим эти полномочия на графа Дугласа, — сказал Олбани. И его суду будут подлежать все без исключения, кроме особы короля. Хотя я и сознаюсь, что ни делом, ни помыслом не повинен в следовании какому-либо учению, не освященному Святою Церковью, все же я постыжусь притязать на неприкосновенность, как лицо, в чьих жилах течет кровь шотландских королей, дабы не помыслил никто, что я причастен столь мерзостному преступлению и ищу укрытие. «Не стану я этим заниматься», — сказал Дуглас. «Мне хватит хлопот с англичанами и с изменником Марчем на южной границе. К тому же я истый шотландец, и не стану своими руками загонять шотландскую церковь под ярмо Рима, и без того достаточно тяжкое, или заставлять баронские короны склоняться перед Миртой и Клобуком. Так что, благороднейший герцог Олбани, уж возьмите вы эти полномочия на себя. И я попрошу вашу светлость поумерить рвение тех служителей церкви, с которыми вам придется действовать заодно, а не то оно проявится слишком рьяно. Запах костров над Теем побудит Дугласа повернуть назад от стен Йорка». Герцог поспешил заверить графа, что полномочия будут применяться с должной умеренностью и снисхождением. «Святой суд, — сказал король Роберт, — бесспорно должен быть полновластен и в той мере, в какой это совместимо с нашим королевским достоинством, да и мы сами не собираемся уклоняться от его постановлений. В то время как церковь со всей яростью обрушит свои громы на зачинателей этой мерзкой ереси, несчастным жертвам их обмана, мы надеемся, будут оказаны милосердие и сострадание». «Святая церковь, милорд, всегда держалась именно такого образа действий», — сказал настоятель доминиканцев. «Итак, пусть уполномоченные с должным усердием приступают к расследованию именем нашего брата Олбани и других лиц, каких мы сочтем удобным включить в состав суда», — сказал король. «Закроем вторично наш совет. А ты, Роций, ступай со мною и дай мне опереться на твое плечо. Мне нужно поговорить с тобой наедине». «Стоп!» — воскликнул принц, таким тоном, как если бы обращался к лошади, объезжая ее. «Что означает эта грубость, сын мой?» — упрекнул его король. «Неужели ты никогда не образумишься и не научишься учтивости?» «Не помыслите, что я хотел оскорбить вас, государь мой», — сказал принц. «Но мы расходимся, так и не решив, как поступить в этом довольно странном происшествии с отрубленной рукой, которую столь рыцарственно поднял Дуглас. Пока двор стоит в Перте, нам тут будет не по себе, если у нас не лады с горожанами». «Предоставьте это мне», — сказал Олбани. «Раздать немного земель, немного денег, да не пожалеть приятных слов, и горожане на этот раз успокоятся. Но хорошо бы все-таки предупредить состоящих при дворе баронов с их слугами, чтобы они соблюдали в городе мир». «Конечно», — сказал король, — «так мы и сделаем. Отдай на этот счет строжайший приказ». «Слишком много чести для мужичья», — сказал Дуглас. «Но как угодно будет вашему высочеству. Я, с вашего разрешения, удаляюсь». «А не разопьете ли с нами на прощание бутылку гасконского, милорд?» — спросил король. «Простите», — ответил граф, — «меня не разбирает жажда, а пить зря я не люблю. Я пью только по нужде или по дружбе». С этими словами он удалился.